Три года назад им позволили создавать ассамблеи, таким образом были обеспечены гражданские свободы. Здесь я попал в тупик. Может быть, мне показалось, что муниципалитетам предоставили возможность в чем-то контролировать фонды полиции и назначать должностных лиц? Возможно, я понял все совершенно иначе, однако главный редактор закружил меня в вихре слов. Размахивая руками, он раскачивался из стороны в сторону, потому что бился над разрешением двух проблем сразу. Подбирал иностранные слова для выражения своих мыслей и одновременно объяснял всю серьезность намерений Японии. Его ладошка прошлась по крохотному столику, и чайная посуда снова подпрыгнула. «Истинная правда, наша Конституция пришла недостаточно скоро. Она приближалась шаг за шагом, понимаете? Ваша Конституция и Конституция других иностранных держав, все они обогрены кровью. Наша пришла постепенно. Мы не дрались, как ваши бароны с королем Джоном при Раннемеде». Это была выдержка из речи, произнесенной несколько дней назад в Отцу, членом правительства. Я ухмыльнулся над братством всех редакторов мира. Его рука снова поднялась в воздух. «С нашей Конституцией и нашим цивилизованным народом мы будем счастливы в лоне мировой цивилизации». «Конечно, но что вы собираетесь делать с Конституцией? Ведь это такая вещь, трудиться над которой после того, как приходит радость от выборов первых членов парламента, весьма утомительно. У вас есть парламент или еще нет? О да, с партиями, либералы и радикалы. В таком случае обе партии вскоре начнут лгать вам и друг другу, потом займутся утверждением биллей и будут проводить время во взаимной борьбе. Вот тогда иностранные правительства установят, что у вас нет твердого политического курса. Но Конституция, ручонки скрестились на коленях, сигарета безвольно вывалилась изо рта. Вот именно, нет твердого политического курса. Иностранные державы дождутся, когда либералы и радикалы схлестнутся по-настоящему, и тогда выведут вас на чистую воду». «Вы не шутите?» «Я не совсем понимаю вас», — сказал он. «Ваши конституции все кровавые. Да, они именно таковы. А вы серьезно верите в то, что заявляете о своей? Или нет?» «О, да, мы только то и делаем, что говорим о политике». И, конечно, пишите о политике. Кстати сказать, на основе каких соглашений с правительством издается японская газета? Я хочу спросить, нужно ли кое-что заплатить, прежде чем приступать к изданию? Литературные, научные и религиозные издания нет, совершенно свободно. Все чисто политические газеты платят 500 йен, то есть передают правительству на сохранение, либо кто-то другой говорит, что заплатит. Вы должны предоставить гарантию? Вы это хотите сказать? Я не знаю, но иногда правительство может задержать деньги. Мы чисто политическая газета. Затем он задал несколько вопросов, касающихся Индии, и, казалось, был сильно удивлен, узнав, что туземцы там значительная политическая сила и управляют округами. «У вас есть конституция в Индии?» «Боюсь, что нет». Здесь он разбил меня вдребезги. Я униженно покинул его, ободренный, однако, обещанием, что в одном из номеров Tokyo Public Opinion появятся мои слова. К счастью, это почтенное издание выходит только на японском языке, так что фарш не будет подан к большому столу. Хотелось бы знать, какое значение он придал моему прогнозу относительно судьбы конституционного правительства в Японии. В эти дни все мы говорим о политике. Эта фраза предназначалась мне. Что ж, получился грандиозный разговор. Люди из департамента просвещения рассказывали, что студенты готовы говорить о политике часами, дай только волю. В настоящее время они абстрактно обсасывают новую игрушку Конституции с ее верхней и нижней палатами, комитетами, вопросами снабжения, поставками, процедурными правилами и прочим вздором, которым мы забавляемся уже 600 лет. Япония — вторая страна на Востоке, которая отказалась от власти одной сильной личности. Она сделала это добровольно. А вот Индия была изнасилована государственным секретарем и членами английского парламента. Япония счастливее Индии. Глава 20. Показывает... В чем сходство между бабу и японцем?